Я никогда не стал бы говорить вам уверенно о моем плане сломить Иосифа и его евреев, если бы предварительно не проверил, в чем суть дела с этой Ямней. Я расспрашивал сведущих лиц, чиновников и офицеров из администрации, из оккупационных войск в Иудее, прежде всего, конечно, губернатора Сальвидия, и тщательно сопоставлял мнение этих людей. Дело обстоит так. Этот нелепый университет не обладает никакой властью, да и не ищет ее. Это действительно всего-навсего нелепая школка для подготовки богословов. Но во всей провинции не найдется ни одного еврея, который бы не делал взносов, точно установленных в соответствии с его средствами, на этот университет. И ни одного, кто бы не подчинялся его решениям. И обратите внимание, все это добровольно. Они повинуются государственной власти, но лишь по необходимости. А вот власти своей Ямни они повинуются добровольно. Они приходят со своими тяжбами, не только религиозными, но и гражданскими, не в императорские суды, а к богословам Ямнии и подчиняются их решениям и приговорам. Бывают случаи, когда богословы приговаривали обвиняемого к смерти. Мне со всей очевидностью доказали, что такие случаи бывали нередко. Разумеется, эти приговоры не имеют законной силы. Они носили чисто академический характер, являясь заключениями теоретическими, ни для кого не обязательными. Но вы знаете, что сделали евреи, приговоренные таким способом к смерти? Они умерли. Действительно, умерли. Мне об этом рассказывал губернатор Сальвидий, а Неви, верховный судья, подтвердил. И капитан Апитер тоже. Как эти евреи умерли? Сами ли они себя прикончили или их прикончили? Этого я установить не смог. Но ясно одно. Достаточно им было отдаться под защиту римлян, и они могли бы преотлично жить дальше в назидание всем. Но они предпочли умереть. Дарион молчала. Словно застыв, сидела она неподвижная, смуглая, узкая, как фигуры на древних, суровых и угловатых египетских портретах. «Уверяю вас, Дарион», — продолжал Финей, — «университет в Ямне — это крепость евреев, надежная крепость. Она неприступнее, чем был Иерусалим и храм. Наверное, это самая неприступная твердыня на свете, и взять ее невидимые стены труднее, чем самые хитроумные ворота, построенные нашим Фронтином. Господа римляне этого не знают. Губернатор Лангин не знает, император не знает. А я, Финей, знаю». От того, что я ненавижу Иосифа и его евреев. Маленький дурацкий университетик в Ямнии. 71 богослов. Вот центр провинции Иудеи. Отсюда правят евреями. А вовсе не из губернаторского дворца в Кесарии. И если нашего Павла еще трижды пошлют против евреев, и если перебьют 100 000 ревнителей грядущего дня, все будет бесполезно. Иудея остается жить. Она живет в этом университете. Дарион слушала с волнением. Ее дерзко выступавший на нежном надменном лице большой рот был полуоткрыт, придавая ей почти глупое выражение. Мелкие зубы белели, глаза не отрывались от губ Финея. «Значит, вы уверены?» Медленно заговорила она, подводя итог, обдумывая каждое слово. Что центром еврейского сопротивления, так сказать, душой еврейства является университет в Ямнии.